Ты не беспокоился о своей жизни, Тяс, фыркнула мама. Я же хочу, чтобы ты не беспокоился о жизнях других. Чхэ, Кали, я, даже твои дети, когда они появятся. Если нашему миру будет что-то грозить, мы придем тебе на помощь. Сделав паузу, она осторожно приподняла мою голову за подбородок и посмотрела мне прямо в глаза. Казалось, она просверлила меня взглядом, говорящим: «Я хочу, чтобы ты пожил для себя. Побудь эгоистом хоть раз, сынок». Мама погладила меня по голове и, оставив меня в раздумьях, ушла домой. Некоторое время я просто сидел, обхватив голову руками, забыв о расслаблении. Я действительно был таким, всегда тренировался, всегда ждал неприятностей. На протяжении веков я тренировался просто для того, чтобы оставаться в форме, и потому что мне это нравилось. Силой я сравнялся с обычными богами и вплотную подобрался к старшим богам. Я стал величиной планетарного масштаба, улучшил свою магию, стараясь быть лучшим и не полагаясь на другие измерения. Ад замерзнет, прежде чем я применю хотя бы одно заклинание, не свойственное этой вселенной, этому измерению. Я считаю это измерение своим, хотя вряд ли целестиалам позволено владеть мистическими измерениями. Агамотто довольно ясно намекнул на это во время нашего последнего поединка. И если кому-нибудь интересно, он все же его выиграл. Но разве я не развлекался? Помимо моего четвертьвекового хождения по барам, у меня был короткий роман с Хатхар, который длился 3 века, прежде чем Харус чуть не поймал нас. После этого наши отношения прекратились. Хм, оказывается, я на самом деле не развлекался, разве что тренировался и трахался. Увлечений моей прежней жизни сейчас не существует, и, к сожалению, у Санни нет видеоигр. Так что, я скучный человек, и у меня довольно жалкая жизнь. Вздохнув, я встал. Мать права, но внука она дождется еще не скоро. Не хочу, чтобы она знала, что я проиграл спор, даже если это так и есть. Я медленно побрел к дому, улыбаясь тому, как мама резко вправила мне мозги. 5000 лет, а я до сих пор маменькин сынок. Гордиться нечем, но и стыдиться я не собираюсь. У меня есть любящая мать, и я восхищаюсь ею. Нам с мамой потребовалось несколько недель, чтобы организовать на земле своего рода игровую площадку для полубогов. Обычно богам плевать на огромный список полубогов, которых они оставляют после себя, а потом с ними трахаются другие боги. Но несмотря на это, они не стали бы намеренно подвергать опасности своих сородичей полубогов, кроме, может быть, Зевса и Геры. Эти вообще из другой породы. Мама предложила тем богам, у которых в настоящее время есть молодые полубоги, создать место, где полубоги смогут тренироваться и общаться друг с другом. Никакого деления на пантеоны. Единое место, куда боги каждого пантеона могут отправлять своих детей-полубогов. За несколько минут мать убедила каждый пантеон, что им нужно такое место. Единогласно решили, что это место будет только для детей. Все участники лагеря должны быть моложе 16 лет. После 16 лет им придется уехать. Нельзя допустить, чтобы в лагере было слишком многолюдно. Мать предложила создать остров, примерно в 2 раза больше ее собственного, вокруг которого мы потом наложим защитные чары. Она сделала это по щелчку пальцев, и в центре Тихого океана появился остров. Этот остров, который я условно назвал лагерем полукровок, будет безопасным местом для юных полубогов, где они смогут тренироваться, учиться и просто развлекаться, одновременно учась выживать. Когда они повзрослеют, у них будет возможность стать тренерами в лагере, если будут свободные вакансии, или уйти во внешний мир. Полубоги научатся сражаться, выживать, защищаться от демонов, монстров, виверн и так далее. И они также научатся жить в мире смертных, не представляя опасности для других. В качестве тренеров нам удалось привлечь несколько героических фигур. Кентавр Хирон был первым в списке, вызвавшись добровольцем, как только мать сообщила ему о лагере. Несколько полубогов, ставших богами, предложили присматривать за лагерем. Честно говоря, все прошло лучше, чем мы ожидали. Через несколько дней приготовления на острове были завершены. В большом лесу нашлась поляна у края острова. На поляне я построил просторный дом для будущих обитателей лагеря, остальное они построят сами, выполняя командные упражнения. На острове было озеро с пресной водой, а еще я выкопал колодец. Мама сделала так, что вода в колодце всегда была свежей, а не соленой, как вода вокруг острова, и чтобы он никогда не пересыхал. Еще одним моим вкладом в организацию лагеря стало создание портальных точек по всему миру. В этих точках располагались деревья с вырезанным на стволе спиральным знаком, похожим на знак клана Узумаки. Его невозможно было спутать ни с чем другим. Если полубог захочет попасть в лагерь, магия земли направит его к ближайшему дереву со спиралью, и как только он коснется знака, его перенесет на остров. А руководство лагеря тотчас узнает о прибытии новичка. Спираль будет работать только для полубогов или их детей. Она не сработает для внуков полубогов, если только все четверо бабушек и дедушек не будут полубогами. В ребенке должно быть достаточно божественной крови, чтобы спираль заработала. Это немного несправедливо по отношению к детям, не являющимися полубогами, но боги никогда не согласились бы привести настоящих смертных в лагерь для своих детей. Если нужно будет внести изменения, Хирон справится с этим, но я немедленно об этом узнаю. Через 5 недель после разговора с мамой и многочисленных переговоров мамы с разными пантеонами, мы ожидали прибытия в лагерь первых воспитанников. Я как раз разговаривал с мамой о добавлении класса колдовства, чтобы полубоги могли просить надлежащего покровительства у своих божественных родителей или у матери, если те откажутся, когда кое-что почувствовал. Мать и Хирон тоже почувствовали это, и мы втроем подошли к арке, из которой должны были появиться полубоги. Спираль была не просто эстетическим дизайном, она хранила в себе мощное заклинание телепортации, целью которого была деревянная арка, перед которой мы сейчас стояли. Маяк одной из спиралей сигнализировал нам, что к ней направляется полубог. Кто же он, наш первый воспитанник? Хирон ближе подбежал к арке. Он был похож на кентавров из книг о Гарри Поттере. Лошадиную часть покрывала лоснящаяся коричневая шкура, человеческая часть его тела была смуглой, а волосы доходили до спины. Немного помявшись, он спросил, что же его побудило искать маяк. «Спросим, когда он появится», — спокойно сказала мать. И как раз в этот момент арка засветилась белым, как звездные врата. Когда свечение угасло, мы увидели очень растерянного и испуганного маленького мальчика, которому едва исполнилось 10 лет. Он стоял и со страхом смотрел на Хирона. Мать, которой доверяют все на земле, сделала шаг вперед и встала перед мальчиком на колени. «Как тебя зовут, малыш?» «Брайан», – прошептал мальчик, переводя взгляд с Хирона на мать. «Теперь ты в безопасности, Брайан», – мать мягко погладила его по голове. «Отчего бы ты ни убегал, больше тебе не причинят вреда. Обещаешь?» Брайан, слегка дрожа, посмотрел в глаза матери. Его голос был таким испуганным, что я задался вопросом, что случилось с детьми, которым мы не смогли помочь. Как быть с теми, кому боги отказали в помощи? А как насчет тех, кто отказался получить помощь от богов? Некоторые вещи по-настоящему выбивают из колеи. Мать улыбнулась Брайану. Да, здесь ты в безопасности. Тебе больше не нужно бежать. Брайан сиганул в объятия матери, крепко прижался к ней и плакал, пока у него не закончились слезы. И я ни капельки его не виню, узнав, от чего он убегал. Второстепенный бог греческого пантеона захотел отведать смертной плоти. Он убил семью мальчика, отвел его в лес и выпустил на волю, чтобы поохотиться на него, как на животное. Брайану просто повезло найти маяк. Некоторые мерзавцы просто напрашиваются, чтобы их убили. Зато этот случай позволил мне обнаружить свою ошибку. Даже миллиарда деревьев, настроенных работать как маяки, будет недостаточно. Иногда полубоги не смогут добраться до маяка, прежде чем их настигнет то, что хочет навредить им. Иногда может получиться так, что они не распознают маяк. Я снова вздохнул и опустился на землю, пока мама и Хирон повели Брайана, нашего первого воспитанника, в лагерь полукровок. Почувствовав на себе взгляд матери, я обернулся и встретился с ней взглядом. Она кивнула, ободряюще улыбаясь, и направилась за Хироном, рассказывая Брайану о лагере. Обрадовавшись поддержке матери, я закрыл глаза и сосредоточился на заклинании на арке, меняя в нем кое-что. Древесина арки глубоко впилась в земную кору и раскололась. От острова разошлись части арки, и каждая из них соединилась с участком суши на поверхности земли, с каждым континентом, с каждым островом. И тогда маяки, которые я выгравировал на миллиардах деревьев, исчезли. Вместо этого я вырезал маяки на арочных мостах, соединяющих континенты и острова с лагерем, и изменил заклинание. Теперь, если ребенку полубогу младше 16 лет будет угрожать опасность, он увидит спираль на ближайшем к нему дереве, которая подскажет ему, что она ведет в безопасное место. А для мест, где не так много деревьев, арка вырастет одно при необходимости, так что ни один ребенок полубок не пострадает. Конечно, это не оградит детей от всех проблем, но это шаг в правильном направлении. По крайней мере, у Манаси будет много друзей, когда она приедет сюда. Когда-нибудь лагерь заполнится людьми. Сейчас у нас появился один воспитанник, а лагерь может принять тысячи одновременно. Пожалуй, стоит привести сюда Манаси, не может же полубог, сын Белинуса 8, Белинус, бог солнца и целительства в кельтской мифологии, галлийский Аполлон, быть одиноким ребенком. Но сначала я отправлюсь на Олимп, чтобы наказать бога Андреаса. Он может и бог, но даже богам не позволено поедать смертных. Черт, кажется, мне придется пообщаться с Зевсом. Глава 54. Шаг 1. Через 2 месяца после создания лагеря полукровок в нем уже было 35 детей в возрасте до 16 лет и 7 старше. И из этих 7 двое не были полубогами, у них не было 4 бабушек и дедушек полубогов. По какой-то причине мой маяк привел их сюда, а значит, они оказались в слишком опасной ситуации, и спасти их можно было только отправив в лагерь полукровок. Мы не возражали, но Хирону, как руководителю лагеря, пришлось поговорить с ними напрямую. Полубоги, естественно, немного сильнее обычных смертных, а Юлия и Махит были простыми смертными, несмотря на то, что кто-то из их родни был богом. Это могло стать причиной раздора между воспитанниками лагеря. Вот почему Хирон предложил им присоединиться к другим взрослым полубогам в качестве учителей или вожатых лагеря. Хирон был руководителем и обучал стратегии. Махит довольно хорошо стрелял из лука, поэтому он учил этому, а Юлий преподавал гончарное дело. Лука, сын Риса, обучал рукопашному бою и отвечал за физическое развитие детей, в то время как Тина, дочь Риса, отвечала за обучение их фехтованию. Полубог, ставший богом оружия, по имени Мацумата отвечал за изготовление оружия и инструментов из магической стали, которую регулярно поставляла мать, и он также руководил занятиями Тины. Остальные взяли на себя выслеживание, маскировку, кулинарию и ряд занятий, которые, по общему мнению, могли понадобиться детям. В лагере дети не только учились. Занятия шли всего по 5 часов в день, а большую часть времени дети отдавали играм. Целью лагеря было обеспечить детям безопасное место, а не превращать их в солдат. Их просто учили защищаться от демонических, мирских, магических, а также божественных угроз. Некоторые из этих детей, такие как Брайан, были здесь, потому что их преследовал какой-нибудь бог, и не всегда, чтобы съесть их. Почувствовав, как кто-то коснулся моих ног, я отвлекся от размышления и посмотрел вниз. «Развлекаешься, Манаси?» – спросил я. Манаси, 8-летняя дочь Кали, широко улыбнулась и сказала: «Все так чудесно, Тя. Все такие милые, умные, сильные и чудесные. Ты знаешь, что мистеру Мацумата 3000 лет, и он был смертным, даже не полубогом. Это же круто!» Посмеиваясь, я подхватил Манаси на руки. Она приехала сюда только вчера, так как я решил, что сначала жизнь в лагере должна войти в четкую колею, и, черт возьми, она вписалась. Она в первый раз видела детей своего возраста, которые не были глупыми пещерными людьми, и поскольку ее привел сюда я, и она была так близка ко мне, Манаси оказалась популярной среди детей. Возможно, поэтому сейчас она прибежала ко мне. «Джуна снова утомляет тебя вопросами?» – спросил я, весело улыбаясь, когда она, пыхтя, отвела взгляд. «Он раздражает. Так много вопросов, и они никогда не заканчиваются. Даже я не говорю так быстро. Он может быть раздражающим, но он ребенок, Манаси. Если он слишком тебя достанет, просто наступи ему на ногу и убегай. Только, не очень сильно, я опустил Манаси на землю». Она кивнула, а затем, увидев что-то, снова оживилась. «Мне нужно идти. Мистер Жуль обещал показать нам настоящий бой на мечах с мистером Люком. Жуль учил их маскировке, но он также был хорошим фехтовальщиком. Одним из 1000 лучших в мире, по крайней мере, среди смертных. Но больше всего он любил обучать маскировке и был чертовски хорош в этом. Неудивительно, ведь он был сыном бога природы, Пана. Здесь было много потомков греков. Это кое-что говорит об олимпийцах. Не сказать, что они преднамеренно причиняли вред смертным, но заботились о них немного меньше, чем следовало бы. В любом случае, это пока не моя проблема. Маяк приведет сюда смертных, если он им понадобится. Не всех, но многих. К счастью, остров достаточно большой, чтобы вместить несколько тысяч детей одновременно, не будучи переполненным. Вздохнув, я увидел, как Манаси присоединилась к другим детям, своим новым друзьям, и пошел к Хирону, который разговаривал с матерью. «В лагере все будет в порядке, Хирон, детям не причинят вреда, друг мой. Если понадобится, я буду защищать их до последнего вздоха», с этими словами Хирон порысил к себе. «Не волнуйся, сын мой», улыбнулась мать. «Манаси в надежных руках. Занимайтесь с девочками своим проектом. И скажи им, что они могут навестить Манаси, когда захотят». Я бросил последний взгляд на девочку и, попрощавшись с мамой, телепортировался на Донну. Я появился прямо перед кораблем и без промедления создал портал, отправляя свой корабль в Андалок. «Чхэ, Кали!» — крикнул я, проходя через портал в свободную комнату в своем крыле. Комната волшебным образом увеличилась, чтобы соответствовать размерам корабля, и располагалась очень близко к покоям Кали, что позволило сестрам прийти без ненужной задержки. «Манаси благополучно играет с детьми ее возраста, и мама просила передать вам, что вы можете навестить ее в любое время», — сказал я, когда через несколько секунд они вошли в дверь. Кали вздохнула с облегчением и посмотрела на корабль. «Обязательно навещу ее. Я думала, что мы должны сначала усовершенствовать Ру. Зачем нам сейчас корабль?» Широким жестом я пригласил их внутрь корабля. «Очистка металла будет нелегкой задачей. Я попросил Санни просмотреть данные по металлообработке, которые были у матери, и даже спустя 2 месяца он не закончил разработку метода, подходящего для Ру. И что теперь?» — спросила Чхэ, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Вы подготовили помещение для металлообработки, как я просил?» Вместо ответа спросил я. «Да», — закатила глаза Чхэ, — «комната подготовлена именно так, как ты хотел. Тогда приступим к делу», — воскликнул я, потирая ладони. «Кали, твоя обязанность — изучить папку изготовления сплавов для чайников. Попроси ее у Санни. Чхэ, ты будешь обеспечивать меня теплом, чтобы я мог расплавить руду Ру. Пока Санни не найдет способ создавать чистый Ру, не прибегая к моей космической энергии, нам придется плавить металл и смотреть, сможет ли магия выполнить за нас работу». С улыбкой на лицах мы втроем приступили к работе. Кали осталась на корабле, а мы с Чхэ понеслись к кузнице. Оказавшись там, я оглянулся и кивнул, чувствуя себя удовлетворенным. Комната была сделана в основном из камней, а Чхэ и Кали заколдовали стены, чтобы они стали термостойкими. В углу располагалась гигантская печь. В нижней части печи я увидел пару отверстий, чтобы вдувать волшебное пламя. Пламя Чхэ было несомненно горячее моего. Я мог манипулировать только синим пламенем, в то время как Чхэ могла создавать и манипулировать всем огненным спектром, естественным для звезд. Она не могла вызвать адское пламя или священный огонь, если только не выучит эти заклинания. Прямо над печью был дымоход, позволяющий отводить дым из комнаты и магически очищать его перед тем, как он смешается с воздухом Андалока. Я не собираюсь быть безответственным человеком и на самом деле забочусь об Индуке и Андалоке. В противоположном углу комнаты было то, о чем я просил Чхаю. Столько чистого золота, сколько она сможет достать. Почему золото? Потому что этот металл больше других соответствует божественным металлам. Второе место занимает вибраниум. Если бы он не разрушался при взаимодействии с магией, он был бы первым. С улыбкой глядя на золото, я указал на него рукой. Из моего измерения в руку упал небольшой камень, сделанный из руды Ру, что позволило мне преобразовать 10 кубических метров золота примерно в 5 кубических метров руды Ру. Черт, какой высокий обменный курс. Хотя и лучше, чем у адамантия. Эх, наверное, придется трансмутировать еще Ру. 5 кубометров едва ли хватит для наших экспериментов. Почувствовав на себе чужой взгляд, я обернулся и увидел до крайности злую Чхаю. «Это было все мое золото», — процедила она, сжимая кулаки. «И часть его я собрала на Индуке. Я верну тебе твое золото, Чхэ», — вздохнул я. «Не волнуйся, на Донне тонны золота, а я не использовал ни малейшей его части. Хаем, может быть, мне стоит заняться этим дальше, преобразовать драгоценные минералы на Донне в Ру. По крайней мере, так мы не израсходуем все золото». «Лучше бы так и было», — сказала Чхэ, прищурив на меня глаза. Покачав головой, я вернулся к необработанным кускам руды Ру. «Начнем», — закатив глаза, Чхэ подошла к печи и щелчком пальцев зажгла ее, заставляя пламя достигнуть 1000 градусов по Цельсию за несколько секунд. «Нам понадобится пламя намного сильнее этого», — заметил я, одобрительно присвистнув. Но мы можем увеличивать его постепенно. И мы приступили к своим задачам, надеясь вопреки всякой надежде, найти божественный сплав, достойный нас. «Держи устойчиво!» — крикнул я, видя, как руда Уру начала таять. Мои ладони были обращены к зачарованному тиглю. У руды Уру удивительная температура плавления, 76 500 градусов С, и он полностью расплавился до жидкого состояния примерно при 80 000 градусов С, после чего нам нужно было избавиться от примесей. 15 дней мы занимались переработкой, и единственным методом, давшим нам хоть какой-то шанс, было применение нашей магии. Сначала я думал, что, поскольку температура плавления руды Уру очень высока, мы сможем избавиться от примесей, просто сжигая их. Но проблема заключалась в том, что примеси также образовались в ядре голубого карлика. Так что этот план провалился, и Уру разрушился. Мы использовали по две партии руды Уру в день, разбивая их на куски для плавления. К счастью, анимаса и астропи было более чем достаточно для этого, но только потому, что Уру был неочищенным и никованным. Сейчас мы занимались 31-й партией в целом, первой партией на сегодня. С ворчанием Чхэ увеличила температуру пламени, делая его светло-голубым, переходящим в белое, и медленно продолжала разогревать его. Я был благодарен, что я целестиал, а Чхая – бог солнца. Температура нас ничуть не беспокоила, мне лишь становилось труднее смотреть на пламя. Медленно руда Уру ускоряла свое плавление, и вскоре я смотрел на тускло-серую жидкость, мерцающую в тигле, на поверхности которой время от времени лопались пузыри. Но я чувствовал, что она еще не очищена. Это еще не чистый Уру. Глубоко вздохнув, я сосредоточился и призвал свою магию. Когда мои руки засветились зеленым, магия из них потекла к ослепительно-белому тиглю, а затем к расплавленной руде Уру, придавая жидкости зеленое мерцание. «Очистись!» – негромко произнес я, а затем послал импульс магии. Я проделал это 7 раз и, наконец, на 7-м повторении я почувствовал, что примеси уничтожены моей магией. «Готово!» – прошептал я, сам себе не веря. Когда я увидел, что Чхэ начала вставать, я крикнул: «Нет, подожди, секундочку!» Чхэ тут же упала обратно, не сводя глаз с пламени. Повернувшись к теперь уже чистому, расплавленному Уру, я сделал еще один глубокий вдох и подхватил металл своей магией. Окруженный зеленым сиянием, Уру поднялся вверх, все еще в жидкой форме, и Чхэ сразу же обратила внимание на меня, стараясь удержать Уру в расплавленном состоянии. Кивнув ей с благодарностью, я пробормотал себе под нос: «Теперь мы с ним немного поиграем». С помощью моих волшебных энергетических зарядов Уру начал менять форму. Казалось, что магия, окружавшая расплавленный металл, превратилась в гипсовую форму, в которой Уру начал застывать. Через несколько минут у меня в голых руках оказался первый брусок очищенного Уру. «Это он?» – спросила Чхэ, глядя на кусок металла из-за моего плеча. «Ага, самый божественный металл». Я протянул ей брусок, чуть менее прочный, чем адамантий, но более восприимчивый к магии. Если адамантий действует естественным образом, то Уру можно зачаровать так, что он будет резать что угодно. Теперь у меня есть волшебный металл для себя и своей семьи. Мы завершили первый шаг, очистили Уру. Самое время придумать стабильный сплав с адамантием и другими материалами, которые могут нам понадобиться. Я очень надеюсь, что у Кали дела идут не хуже, чем у нас. Глава 55. Шаг 2. Нам потребовалось еще 2 дня, чтобы очистить оставшуюся руду Уру, что на выходе дало 3,7 кубометров чистого Уру. Слиток получался из литра расплавленного металла, так что у нас оказалось 3700 слитков Уру. Теперь, когда мы знали, что делать, это было нетрудно, но заняло бы очень много времени, если бы мы делали все постепенно, как в первый раз. Поэтому мы построили еще одну печь, побольше, и бросили остаток руды Уру в гигантский зачарованный тигель. Когда Уру был очищен, наступила трудная часть – поиск подходящего сплава. Кали работала над этим с помощью Санни. Но, поскольку его познания в магии были ограничены, Кали была руководителем на этом этапе. Ей помогала Чхэ, а также Манаси, когда возвращалась домой из лагеря. Между тем, я оставил Уру в кузнице под защитой охранных заклинаний, и принялся создавать еще одну мастерскую, на этот раз предназначенную для изготовления оружия. Для начала мне понадобились адамантовый молот и наковальня, который сделал для меня Гефест из большого количества адамантия и виброниума. Мать зачаровала их, чтобы они стали прочными, а также зачаровала молот, чтобы он увеличивался и уменьшался по команде. Молот сильно отличался от Мьёльнира, но был достаточно похож на него. Теоретически его можно было использовать как оружие, но я использовал его только как молоток. Кроме того, его нельзя было призвать без заклинаний, как Мьёльнир или мои анимасы Астропи. Остальные материалы я трансмутировал, что дало мне все, что только может понадобиться для заточки любого оружия, которое я в конечном итоге сделаю. Когда кузница была готова, я начал учиться ковать оружие. Даже с книгой Мадонны «Ковка для чайников» мне понадобилось 4 месяца, чтобы достаточно ее освоить. И речь сейчас идет об обычном магическом оружии и оружии из виброниума. Затем, в течение следующих 4 лет, я практиковался в обработке адамантия и уру, используя свой адамантовый молот, а затем затачивая оружие. Конечно, поскольку мои запасы уру были ограничены, я повторно использовал металл, снова очищая его. Но иногда металл просто разрушался без возможности переработки. Как-то раз нож, который я точил, в одном месте треснул, а потом превратился в пыль. Это было действительно странно. Спустя 5 лет после того, как мы начали второй шаг, я все еще не считал себя адекватным мастером оружия. Даже если девочки найдут сплав сегодня, я все равно не смогу сделать достаточно хорошее оружие. Но маловероятно, что они так быстро создадут сплав. Думаю, это займет несколько десятков лет. Я услышал стук в дверь, пока тренировался точить оружие. В моей руке был обоюдоострый прямой меч, 4 фута в длину. Он был похож на британские мечи. «Войдите!» — крикнул я, едва отворачиваясь от шлифовального круга и медленно двигая мечом, чтобы наточить его. Тяжелая железная дверь открылась, выпуская волну горячего воздуха и впуская 3 моих прекрасных спутниц. Кали и Чхай остались прежними, только руки Чхай стали крепче благодаря тому, что время от времени она махала молотом. Но больше всех изменилась Манаси. 13-летняя Манаси стала выше, ее рост составлял 5 футов 5 дюймов, и начала превращаться в красивую девушку. Настолько, что она уже отбивалась от мальчиков в лагере. И да, она все еще ходила туда. «Черт, мне следует поторопиться, если я надеюсь вооружить ее как следует», подумал я про себя, снова возвращаясь к мечу. «Как дела?» – спросил я и, зная, что без причины они сюда не придут, опустил меч и повернулся, чтобы оглядеть их. Кали и Чхая дико ухмылялись, и я заметил, как они обе откровенно пялились на мою открытую и потную грудь. «Эй, дамы, здесь же ребенок!» Посмотрев на 2 богинь, я накинул на себя свободную рубашку и глянул на Манаси. Она буквально прыгала на месте, едва сдерживаясь, чтобы не проболтаться. «Должно быть, это очень важные новости, раз она так взволнована. Что случилось? Мать позвала нас на землю или еще что-нибудь?» — спросил я у нахмурившихся женщин. При этом они перестали хмуриться и снова обменялись ухмылками. «Нет, но Манаси открыла для нас стабильный сплав», — сказала Кали. «Что?» — закричал я после недоуменной паузы, вовсе не ожидая, что сплав найдут так скоро. «Да», — завопила Манаси, волнуясь и перестав сдерживаться. Прыгнув на меня, она начала непрерывно бормотать, когда я поймал ее в свои объятия. «Я сделала это, тя». Мать и тетя Чхэ пытались снова и снова, используя различные магические и немагические материалы, металлы, чтобы стабилизировать сплав между Уру и Адамантием, но они постоянно терпели неудачу и тратили впустую все наши запасы Уру и Адамантия. «Я спасла нас, я спасла наши запасы. Вау-вау-вау». Помедленнее, Ману, я прервал ее нескончаемую речь и опустил ее на землю. Наклонившись, я сказал: «Теперь объясните, потихоньку, как вы открыли сплав, и где он?» Чхэ передала мне слиток цельного металла, и я оказался очарован, глядя на него. «Это, я уже чувствовал связь с этим. Металл намного темнее адамантия, но светлее уру. Не знаю, как этот цвет называется, но металл был серым с мягким золотым блеском. Он был тяжелее, чем уру и адамантий. Слиток весил 450 кг, что тоже было здорово, хотя Манаси, возможно, пока придется нелегко. Для сравнения, слиток чистого уру весил всего 280 кг, а адамантия – 130 кг. Адамантий был вдвое прочнее уру, несмотря на то, что он легче. Пока я с удивлением смотрел на новый сплав, Манаси сделала глубокий вдох, но, прежде чем она снова начала бормотать, Кали положила руку ей на плечо и сказала: «Мы изо всех сил пытались вычислить состав сплава, даже с помощью Санни. Санни сканировал материалы и предлагал все совместимые с Адамантием и Уру, а мы проверяли те из них, которые с наибольшей вероятностью подошли бы для сплава. Мы использовали вибраниум, алмаз, серебро, камни, небольшой кусочек сломанной брони апокалипсиса, нашу кровь, одну из костей моего пальца и даже наши волосы, но ничего не получалось, продолжила Чхэ. Смесь либо портилась, либо самовозгоралась. И так до тех пор, пока Манаси не подала нам идею. С возрастающим любопытством я посмотрел на Манаси, переполненную гордостью. Ну, я заметила, что лучше всего сработала кость тети Чхай, добавленная вместе с вибраниумом, сказала она, поэтому я предложила попробовать кости разных животных. В течение недели мы переходили от кроликов к динозаврам и наши результаты продолжали улучшаться. Конечно, Санни помог сузить круг, и, наконец, у нас получилось. Та-да, удивительно. Я думал, что могут потребоваться какие-то кости, поскольку кальций является невероятным стабилизирующим агентом, когда дело доходит до обработки металла, но я никогда не подозревал, что это окажется правдой. Какой состав? Тихо прошептал я, крепко обнимая Манаси и держа сплав в руках. В этом слитке пока еще не названного сплава используется один слиток уру, один слиток адамантия, полтора слитка вибраниума и 30 килограмм измельченных костей дракона, ответила на мой вопрос Кали. Кости дракона? Черт, я должен был этого ожидать. И что Санни сказал об этом недавно созданном сплаве? Спросил я, вставая. Драконы обладают удивительной склонностью к магии, поэтому их части тела, включая кости, также сильно пропитаны магией. Санни сказал, что этот металл тяжелый. Выскочила Манаси. Я сам догадался, детка, я посмеиваясь взъерошил ей волосы. Брусок нашего нового сплава объемом 1,2 литра весит 431 килограмм 750 грамм, и он очень плотный. Санни упомянул, что сплав может служить различным целям в зависимости от концентрации четырех его частей, также посмеиваясь сказала Чхэ. Если будет больше уру, металл станет более магическим, в то время как большее количество адамантия сделает его более натуральным. Драконьи кости послужат стабилизатором, а вибраниум будет отвечать за проводимость космической энергии. Я практически напевал, размышляя. Каким-то образом, даже после смешивания 3-5 литров металлов и, возможно, намного большего количества драконьих костей, сплава выходит около литра. Эх, если бы не моя космическая энергия и трансмутация, это обошлось бы нам слишком дорого. Сколько драконьих туш вы принесли с Донны? Вспомнил я о костях дракона. Другие драконы не доставили вам проблем? Не, сказала Манаси. Драконы даже не заметили, как мы забрали мертвых. Я хотела поговорить с ними, закатив глаза, поведала Кали, но Чхэ была нетерпелива и украла трупы оттуда, где мы их чувствовали. Сейчас у нас есть 24 полных драконьих скелета, а также один истертый в порошок. В нем не хватает 30 килограммов костей. Ну что ж, поздравляю с завершением второго шага, сказал я, возвращая сплав Кали. Групповые объятия. Обрадовалась Манаси, подтягивая меня к девушкам, и мы все заулыбались, наслаждаясь праздником. Кто-нибудь придумал название для сплава? Не можем же мы вечно его так называть? Спросил я, как только схлынуло первое веселье. Нахмурившись, все трое задумались, позволяя мне сделать то же самое. Адур? Нет, похоже на болезнь. Урунтин? Фу. Адамантур? Нет, слишком близко к адамантию. Как насчет Драгонтына? Раздался голос Манаси, и она взмахнула незаконченным мечом из уру. Когда я забрал у нее меч, мягко глядя на нее, она сказала: «Знаете, дракон – важный ингредиент. Драгонтайн, подождите минутку. Я знаю, как мы должны назвать сплав», – пробормотал я, вспоминая кое-что, прочитанное в прошлой жизни. «Хаэм, чем не устраивает Драгонтайн?» – спросила Манаси, прищурившись. «Хорошее название», – произнес я, покачав головой, именно Драгонтайн вдохновил меня, но это не похоже на название металла. Что вы думаете о драгоните? Драгонит, не драгонит, размышляла Чхэ, а Кали задумчиво молчала. Драгонит идеальное название, Тес, наконец-то озвучила она свое мнение. Не слишком очевидная связь с драконами, и скрытый намек на адамантий. Что касается Уру, то по виду сплав очень похож на него, и чем меньше людей будет знать о вибраниуме, тем лучше. Постепенно две другие девушки также приняли это название, и таким образом наш новый сплав окончательно сформирован. Драгонит. Сплав уру и адамантия, закаленный порошковой костью дракона и виброниумом. Наш сплав. И все-таки Драгонтайн лучше, с раздражением фыркнула Манаси, над чем мы все дружно рассмеялись. Когда мы вышли из кузницы и направились в столовую, я посмотрел на Чхаю, поймал ее взгляд на себе и поднял бровь. Она тоже с вызовом подняла бровь, на что я ответил: «Поговорим позже». Чхая посмотрела с любопытством и просто кивнула, позволяя нам снова сосредоточиться на болтовне Манаси о ее друзьях из лагеря. Итак, второй шаг сделан. Теперь нам нужно отлить больше этого сплава, при этом выяснив, какое оружие сделать для нас пятерых. Но об этом можно позаботиться позже. А пока ужин. Глава 56. Прелюдия. После обеда я вернулся в свою комнату и стал ждать. У нас был свой сплав, Драгонит. По крайней мере, образец. Я мог бы использовать свою космическую энергию, чтобы получить больше, но, как сказала мама, тогда металлом не сможет воспользоваться никто, кроме меня. Кстати, адамантий, который я передал Гефесту, тоже был бесполезен для него, но он эксперт по адамантию и, само собой разумеется, смог удалить результаты воздействия моей энергии. К сожалению, у меня недостаточно опыта в металлообработке, чтобы сделать то же самое. Так что остается единственный вариант – алхимический ритуал. Но этим можно заняться позже. По крайней мере, через несколько лет. Мне еще нужно достичь совершенства в изготовлении оружия из Уру, до чего пока далеко. Затем достичь мастерства в изготовлении оружия из адамантия, а затем научиться зачаровывать оружие. После этого последует процесс обучения изготовлению драгонитового оружия, во время которого я ожидаю множества неудач. Так что, все пока только в планах. Я буду практиковаться, пока не добьюсь результата. А пока стоит позаботиться о госте. Стуком в открытую дверь, Чхэ привлекла мое внимание и вошла, закрывая за собой дверь. Не говоря ни слова, она села передо мной на удобный диван и приподняла бровь. Некоторое время я смотрел на нее, а потом вздохнул. «Знаешь, когда я был на земле и работал в лагере Ману, мы с мамой поговорили», — сказал я. «Вот как, и о чем?» — спросила Чхэ, откидываясь назад и скрещивая ноги. Также откинувшись назад, я положил ноги на скамеечку для ног и ответил: «О разном». Она назвала меня дураком, сказала что-то, а потом попросила пожить для себя. «Сейчас это не важно». «Правильно», — сказала Чхэ, весело улыбаясь. «Тогда что сейчас важно?» «Я думал много», — произнес я, глядя в глаза Чхай. «Ну, я думал последние 5 лет, с тех пор, как приехал сюда. Мы с тобой не раз обсуждали, что мне делать. На самом деле я хочу того же, что и ты». «Что я хочу?» — спросила Чхэ, и я увидел, как она выпрямилась, понимая, о чем речь. «Я хочу ребенка. Я этого хотел с тех пор, как увидел рождение смертного. Но я боялся». «Чего?» «В одной только этой вселенной есть множество угроз, Чхэ, которые могут победить нас, грозить нам смертью», — объяснил я, вздыхая. «Даже с моими грозными небесными силами я пока не все могу предотвратить. И поэтому я боялся принести ребенка во вселенную, где я не смогу защитить его. Но теперь ты не боишься? Что-то изменилось?» — фыркнула Чхэ, внимательно выслушав меня. «Да», — сказал я. «Совет матери, мои собственные размышления и то, как Манаси взаимодействует со всеми, изменили мое мнение. Я хочу ребенка сейчас, и даже если я недостаточно силен, чтобы защитить его, я обязательно это сделаю». Чхэ вскинулась, полная надежд, но я поднял руку, останавливая ее. «Но я пока не собираюсь остепеняться», — сказал я. «Я не могу гарантировать, что в далеком будущем, когда я действительно захочу жениться, это будешь ты. Все еще хочешь выносить моего ребенка?» Усмехаясь, Чхэ встала и, без разрешения забравшись ко мне на колени, оседлала меня. Она обняла меня за плечи, а мои руки обвились вокруг ее бедер. Посмотрев мне прямо в глаза, она прижалась крепче и поцеловала меня в губы. Я ответил ее со всей возможной страстью. Примерно через минуту она прервала наш поцелуй и, тяжело дыша, коснулась моего лба своим. «Я хочу твоего ребенка, Тяс», — прошептала Чхэ. «Никто во всей вселенной не достоин стать его отцом, кроме тебя. Неважно, есть угроза или никаких угроз. Ты единственный человек, которому я позволю стать отцом моего ребенка. Пусть вне брака, пусть ты женишься на другой, я бы хотела, чтобы ты подарил мне ребенка». Улыбнувшись Чхэ, я притянул ее к себе и поцеловал. «Я люблю ее, Чхэю. Но это еще не романтическая любовь. Может быть, у меня появится к ней чувство, а может быть, и нет. Но это не помешает нам вместе воспитывать ребенка. В соседней галактике, широко известной как Млечный Путь, есть планета под названием Земля. Планета, в отличие от большинства других, является домом не для одного, а для сотен пантеонов богов, каждый из которых обитает в уникальных карманных измерениях. В одном из таких карманных измерений, точнее, группе из 9 карманных измерений, управляемых богами-асами, последние 5000 лет дела шли из рук вон плохо. 5000 лет назад все было нормально, не идеально, но достаточно хорошо. Но затем появился кельтский вор и убил Бальдура, бога солнца. Один был зол, так зол из-за потери сына, что чуть не объявил войну потустороннему миру. Война случилась бы, если бы кельты не сдали тело вора Кухулина и его душу, которую они требовали от верховного чародея. Один воскресил Кухулина из мертвых с помощью своей внучки, вернее, выторговал у нее это, а затем проклял его. Последние 5000 лет Кухулин подвергался наказанию. Он был привязан к скале, а над ним была привязана сильно ядовитая змея, которая постоянно кусала его. Цепи гномов не давали Кухулину вырваться, как бы сильно он ни бился, как бы ни пытался использовать магию. И сколько бы он ни исцелялся, яд змеи снова и снова причинял ему боль, подарив вечную муку убийце бога солнца. Умереть он сможет только тогда, когда Бальдур вернется из Вальгаллы, а этого не будет до финальных сражений. Увы, несмотря на то, что жажда мести Одина была удовлетворена, смерть Бальдура все же имела последствия. Поскольку он был богом солнца, со смертью Бальдура в Асгарде стало холоднее. Вначале разница была невелика, но теперь, 5000 лет спустя, холод стал почти невыносимым для среднего асгардца. Температура была ближе к Йотунхиму, чем к предыдущему Асгарду, такова была теперь разница. Единственными, кто сопротивлялся изменению температуры, были боги более высокого уровня и ведьмы. И не только Асгард столкнулся с этими условиями. Ванахим, Альхейм, Нидавеллир и даже Свартальфхейм были такими же холодными, как и Асгард. Нифльхейм, Муспельхейм, Йотунхейм и Мидгард остались практически нетронутыми. В Нифльхейме и Йотунхейме стало немного холоднее, а Муспельхейм от такой участи спасло присутствие Суртура. Что же касается Мидгарда, то его спасло присутствие других пантеонов. По крайней мере, так считал один. К счастью, за эти 5000 лет единственным важным признаком Рагнарока был Фимбулвинтер. Но один этот знак имел далеко идущие последствия. Еды стало не хватать, многие тролли, великаны и даже темные эльфы из-за урожая уже начали нападать на Нидавеллир или Альхейм, которые защищал Асгард. Тор, Тир, Леди Сив, трое воинов и даже Локи, который больше не был наказан, должны были отправляться с армией, как только Хеймдалль обнаружит такое нападение. Тем временем один поручил построить немало ферм в Мидгарде, чтобы вечное царство не голодало. Но даже со всеми предосторожностями, даже со всей армией инхириев, поддержанной Одинсонами, все равно происходили бесчисленные стычки, сократившие население 9 миров вдвое. Единственным спасением было то, что Локи, кажется, не собирался предавать Асгард. Конечно, его дочь Хила ждала возможности напасть на Асгард, и к этому готовились. Но не Локи. Однако один знал, что Рагнарок неизбежен, и с каждым днем он все больше слабел. Он чувствовал, что армии темных эльфов, ятнаров и даже каменных троллей готовится к войне. Война против Асгарда. Муспельхейм, Свартальхейм, Йотунхейм, все они против Асгарда, и если Хила добьется своего, Нифльхейм тоже присоединится к ним. Но не это беспокоило Одина, нет. Один знал, что его армии и его сыновей достаточно, чтобы победить любого врага, который придет к ним с войной. Одина беспокоил последний сон, который ему приснился. В этом сне один парил в кромешной тьме и не видел ничего, кроме собственного тела. Но затем свет медленно вернулся к его глазам, и он увидел их, боги над богами. С того момента, как он услышал рассказы своего отца, один ненавидел их так же сильно, как и боялся. Перед ним их было пятеро, и они были огромными. Все они превышали по размеру небесных богов и, вероятно, были такими же сильными. Один пытался поговорить с ними, спросить, зачем они пришли, но те не обращали на него никакого внимания. Они просто разговаривали между собой, глядя в пустоту. Постепенно, слушая их разговоры, он понял, что ему пришло видение, которое само по себе было странным. Он знал, как выглядели его пророческие видения, а это было не таким. Итак, зная, что это видение исходит не от Игдрасиля и не от Норн, Один обратил больше внимания на богов над богами и кое-что понял. Впервые за всю его очень долгую жизнь его ненависть к кому-то была полностью оправдана. Те, кто сидит наверху в тени, как их называли в сказках, использовали Норн и манипулировали событиями, чтобы вызвать Рагнарок. Все контролировалось ими, от смерти любимого сына Бальдура до нападений тролля Улика. Все. Локи каким-то образом передумал, когда был на Мидгарде, и отказался убивать Бальдура. Казалось бы, это подтвердило то, что боги над богами не имеют никакого влияния на деятельность асов в Мидгарде. Но боги над богами посредством своих хитрых манипуляций отправить Бальдура в такое место, которое гарантированно привело его к смерти. Они отправили Бальдура в Мидгард, именно туда, где Кухулин искал оружие для кражи, и Бальдур умер, начав процесс с Рагнарока. И тогда один узнал, что Рагнарок – это то, что поддерживает их жизнь. Рагнарок – это событие, которое происходит уже более миллиарда лет, и эти монстры питаются его энергией. Когда один проснулся тем утром, он решил найти способ убить их и остановить Рагнарок. Раньше он просто ждал конца, зная, что боги возродятся снова и появится новый один. Он не мог победить богов над богами, даже со всей армией асов за спиной. Но он мог попытаться, даже если это станет причиной его смерти. Он призвал на встречу нескольких избранных асов. Слепой бог Ходр, бог Грома Тор и бог Хаосалаки. Вместе с ними были Тюр, бог войны, Фригга и Хеймдалль. И все они ждали, что он скажет что-нибудь, чтобы начать военный совет. Ударив Гунгниром об пол, один активировал руны, чтобы убедиться, что никто, кроме тех, кто уже находится в залах совета, не сможет подслушать разговор. Хеймдалль был немного ошеломлен тем, что больше не может видеть за пределами комнаты, но через несколько секунд он собрался с силами. «Вчера у меня было видение, как раз перед тем, как я проснулся», — сказал один, обводя присутствующих взглядом. «Что случилось, отец?» — спросил Тор, в кои-то веки серьезно, а Фридга обеспокоенно посмотрела на него. Другие боги просто обменялись взглядами. Один пересказал все, что узнал о тех, кто сидит вверху в тенях, о богах над богами, а затем прорычал. «Это происходит уже миллиард лет. Мы живем, мы умираем, а энергия Рагнарока питает их животы. Я говорю, что это нужно остановить. Я не позволю следующему Асгарду стать марионеткой для некоторых богов, которые считают себя выше нас». На несколько секунд вокруг воцарилась тишина, все задумались о сказанном Одином. «Как бы вы себя чувствовали, узнав, что все ваше существование было спланировано каким-то высшим существом, что с вами поиграли как с игрушками, а потом убили и съели, чтобы вы родились заново, и все началось сначала?» Как и ожидалось, все боги вокруг стола были мрачны, и на этот раз даже Локи не отпускал шуток. Он просто напевал мелодию, щелкая пальцами по столу. «Я не думаю, что Асгард сейчас достаточно силен, чтобы победить их, любовь моя», — наконец подала голос Фридга. «Прежде, чем напасть, их нужно еще найти. Итак, что мы можем сделать?» «Тор, сын мой», — увидев смущенные и настороженные взгляды вокруг, один повернулся к Тору. «Я думаю, тебе пора посетить Нарнхейм». Сбитый с толку Тор посмотрел на Локи в попытке получить какую-нибудь подсказку. «Как прикажешь, отец?» Локи склонил в согласии голову, а затем спросил. «Но зачем? Я пожертвовал свой левый глаз колодцу Мимира и повесился на Игдрасиле на 9 дней и 9 ночей. Взамен я получил знания рун и пророческие видения. Я был уже стар, когда сделал это, и полученная мной выгода не так велика, как можно было бы ожидать от Игдрасиля». Он немного болезненно улыбнулся и продолжил. «Ты мой сын и сын Ирда. Ты уже достаточно силен, чтобы быть королем, и поэтому я думаю, что преимущества, которые ты получишь от Игдрасиля, будут намного больше, чем те, что получил я». «Я понял, отец», — хмуро сказал Тор, положив руку на молот для успокоения. «Я отправлюсь к колодцу, как только закончится совет». «Хеймдалль», — повернувшись, сказал один, — «норны замышляют что-то против царств. Мне нужно, чтобы ты узнал, откуда они получают приказы. Если понадобится, у тебя есть разрешение на доступ к силе Одина». «Но мой король», — воскликнул искренне удивленный Хеймдалль. Несмотря на весь свой опыт наблюдателя, Хеймдалль никогда не предвидел такого. Он пытался протестовать, опустился на колени. «Мой король, вам сила Одина нужна гораздо больше, чем мне. Пожалуйста, отмените разрешение». Прежде чем один успел что-то сказать, Локи захихикал, вызывая гнев окружающих. «Разве ты не знаешь, Хеймдалл, один готов умереть еще до начала битвы. Он стремится сделать нас всех более могущественными, чтобы мы уничтожили богов над богами. Я прав, один, да, согласился один, увидев озорные искорки в глазах Локи от того, что тот разгадал его планы. Я больше не молод, как бы мне не хотелось это отрицать. Фенрир, в своем нынешнем состоянии я не выстою против пса Гарма. Так что, да, я стремлюсь укрепить вас всех, чтобы быть уверенным в поражении богов. У нас не получится, предупреждает Фридга. С таким отношением, конечно, фыркнул Ходр, но что нам терять? Мы все равно скоро умрем, кроме, может быть, Тора. Почему бы не попытаться забрать этих уродливых ублюдков с собой? Откуда ты знаешь, что они уродливы? Спросил Локи, улыбаясь заявлению Ходра. Я слепой, я не знаю, уродлив ли ты, но все равно буду тебя так называть. Я даже не знаю, зачем я здесь, ответил Ходр с насмешкой, улыбаясь шуткам между братьями, хотя они и не были так близки, как раньше Тор и Локи. Один сказал: может, ты и слепой, Ходр, но ты один сонный бог зимы. Кто лучше бога зимы, сразится с огненными демонами Муспельхейма? Боги, сидящие вокруг стола, закивали, соглашаясь с Одином. Когда встреча подошла к концу, и Один отдал еще несколько приказов Тиру и Локи, он отключил защитное заклинание. Боги, включая его сыновей, покинули комнату, оставляя Фридгу и Одина наедине. Фридга открыла рот, чтобы что-то сказать, но вдруг заметила Локи, стоящего у двери в комнату совета. «Что случилось, сын мой?» – спросила она. Локи замер при этих словах, но едва ли на секунду. Он взмахнул рукой и задумчиво сказал: «Ах, ничего особенного. Мне показалось, что есть один выход». «И что это за выход?» – с любопытством спросил Один. Возможно, он не любил Локи так, как Тора, но он вырастил его. «А выход в том, чтобы обрести могущественного союзника. Из-за него я не привязан к скале и не выступаю против Асгарда в этой битве», — ухмыльнулся Локи. Один нахмурился, вновь почувствовав усталость. Старость действительно догнала его. «Говори яснее, Локи. Кто этот союзник?» — строго приказал он, глядя на Локи. «Тиас Йорцен», — сказал Локи, радостно улыбаясь, — «бог природы, которому в молодом возрасте 200 лет удалось заманить меня в ловушку и спрятаться от взора Хеймдалля. Я просто подумал, кто лучше проникнет в царство богов над богами, чем тот, кому удалось спрятаться от тебя, отец». Глава 57. Неожиданный гость. Через несколько дней после открытия, или это изобретение, Дарганита и ночного разговора с Чхэй, я сидел на своем троне, отдыхая от занятий по изготовлению оружия. Чхэй отправилась на землю, чтобы попросить у матери несколько уроков по зачаровыванию оружия. Нам было очень весело в течение 2 дней, мы знатно попрактиковались в зачатии ребенка, но изготовление оружия нельзя было отодвигать на второй план, поэтому Чхэ решила отправиться на землю, чтобы научиться чарам у матери, пока я тренировался в изготовлении физического оружия. Кали все еще была в Андалаке, продолжая в свободное время обучать Манасе и дразнить меня. Чхэ сразу же похвасталась, что скоро забеременеет, но пока этого не произошло, а так как я был единственным человеком в Андалаке, способным ей в этом помочь, Манаси и Кали сразу поняли, что будущий отец – это я. Эх, если бы только поддразнивания Кали не были такими горькими, это не было бы так хлопотно. Я был так доволен своим одиночеством, без оглядки трахаясь с богинями земли. Но нет, мне взбрело в голову создать свой пантеон, вот и мучаюсь теперь. Влюбленность Кали не уменьшилась за прошедшее время, и я благодарен королеве за то, что Манаси не обратила на это внимания. Она бы обиделась, если бы подумала, что я предпочел Чхэя Кали, несмотря на то, что я ничего подобного не делал. Чхэя подходила мне и буквально 1000 лет донимала меня ради отношений. Это раздражало, но больше тем, что раньше я не был готов к отцовству во вселенной, где я не был самым сильным. Кали никогда даже не говорила мне, что заинтересована в отношениях, но я думаю, это потому, что она боится потерять меня как друга. Кажется, нам с ней все-таки предстоит долгий разговор. Внезапно Кали телепортировалась в тронный зал, а вместе с ней и Манаси. Я резко поднял голову и поменял вид зеркала. В наших владениях появился кто-то незваный, и мы ни капельки не оценили этого. Кали присоединилась ко мне, встав справа, и мы разглядывали в зеркале мужчину, небрежно и беззаботно стоящего на вершине холма, не пожелавшего прятаться даже за простым заклинанием невидимости. «Кто это?» – спросила Манаси, пока мы с Кали молча смотрели в зеркало. «Это Локи, бог хаоса у асов. Что он здесь делает?» «Я не знаю», — ответила Кали, «пока я думал о причинах его появления здесь. Как он нашел меня, это проблема, которую я решу, когда он уйдет, но сейчас я хочу знать, почему он здесь». «Кали», — сказал я, привлекая внимание своей спутницы, и добавил, «отведи Манаси на корабль и оставайтесь там вместе. Я приведу сюда мистера лжеца, посмотрим, чего он хочет. У корабля достаточно дополнительной защиты, если Лаки попытается сделать что-то злонамеренное. Но я хочу посмотреть, что произойдет», — заскулила Манаси, а Кали просто встала, нахмурившись. «Значит, она согласна с тем, что Манаси должна быть подальше от глаз Лаки, но не хочет оставлять меня с ним наедине. Приятно видеть, что ей не все равно, но сейчас Лаки мне не соперник». Махнув рукой, я улыбнулся Манаси и сказал, «Вы сможете понаблюдать за нами, если захотите, но не накладывайте никаких заклинаний, пока он здесь. Сан не поможет вам следить за мной». Кали кивнула и утянула надувшуюся Манаси в помещение, где находится корабль. Когда я удостоверился, что обе девушки в безопасности на корабле, я создал зеленый пылающий портал к местонахождению Лаки, не утруждая себя вставанием с трона. По другую сторону портала я увидел Лаки, стоящего спиной ко мне и смотрящего на небольшое племя андалов. Почувствовав портал, он замер, затем обернулся и приподнял бровь. Секунду он наблюдал за порталом, а затем принял безмолвное приглашение в мое царство. «Хорошее место у вас здесь, Тиас Йорксон», — протянул Лаки, оглядывая тронный зал. Весь замок был защищен, а это означало, что Лаки не мог видеть, чувствовать, ощущать, предвидеть ничего за стенами тронного зала. Никто не мог, кроме меня и Санни, но он искусственный интеллект, так что он точно не считается. Кивнув Лаки, я вызвал для него экстравагантное кресло напротив наших тронов. Наколдовав по чашке чая для него и для себя, я подождал, пока он сделает глоток, и спросил, «Почему вы здесь, Одинсон?» И никакой светской беседы, улыбнулся Лаки. «Я всегда с нетерпением жду этого краткого разговора. Он многое расскажет о человеке, с которым общаешься. И что это говорит вам обо мне?» — спросил я, пытаясь понять, во что он играет. «Он не пришел бы сюда без причины и, скорее всего, если бы это не было выгодно ему самому. Что вам не нравится светская беседа? Кстати, хороший чай», — похвалил Лаки, делая еще глоток. Поставив чашку, он продолжил. «Я здесь от имени Асгарда, можно сказать, ради услуги». Постучав пальцами по трону, я наконец понял одну из причин, по которой он здесь. Но уже слишком поздно, по моей оценке. Рагнарёк должен был произойти через год после смерти Бальдура, а не через 5000 лет. Ну что ж, он умер не от рук Хадра и не от махинаций Лаки, так что понятно, что какие-то последствия должны были произойти. Я внимательно посмотрел на Лаки и увидел, что он точно такой же, каким я ожидал его видеть при приближении Рагнарёка, беззаботный. Но что ж, он бог лжи, так что да, я не уверен, что он все еще не несет ответственности за то, что происходит Рагнарёк, но и гарантировать, что он в этом виноват, тоже не могу. «О какой услуге речь?» — спросил я, решив посмотреть, что именно они от меня хотят. «Ну, я пока не могу сказать. Всеотец попросил, приказал мне привести вас в Асгард», — объяснил Лаки, улыбаясь так, словно только что рассказал анекдот. «Ты должен напомнить Одину, что он правитель Асгарда, а не вселенной. Так что я хочу знать, что это будет за услуга, включая то, что я получу взамен», — произнес я со сталью в голосе, грозно глядя на Лаки. «Вы окажете нам услугу, и Асгард будет вам должен. Вы ведь знаете, как это работает», — ответил Лаки. «Что толку в одолжении, если только что возрожденный Асгард сам не помнит, что он мне должен?» — спросил я, перестав гневаться. «О, так вы все знаете?» — с любопытством спросил Лаки, — «но мои божественные чувства говорят мне, что он и до этого понимал, что я знаю о Рагнарёке. Коварные асгардцы, прекратите говорить чушь, Лаки. Вы не делаете одолжения ни Асгарду, ни себе, затягивая переговоры. Скажи, что вы хотите, и я назову свою цену. Если вы не уполномочены удовлетворить какое-либо из моих требований, или они вам не понравятся, тогда вы уйдете и приведете сюда Одина», — сказал я, не в настроении задерживать Лаки здесь дольше, чем это необходимо. «Лаки здесь по делу, связанному с Рагнароком. Я либо помогу им отсрочить Рагнарёк, либо присоединюсь к ним в их последней битве. Я не знаю, переживу ли я взрыв, который вызовет огонь Суртера, но я, вероятно, смогу сбежать в свой тронный мир, если станет слишком опасно. Лаки поклонился, принимая мой ответ. Один наделил меня широкими полномочиями в качестве посланника Асгарда и его союзников. Какой бы ни была ваша цена, я вполне способен принять или отвергнуть ее. Наконец-то мы перешли к чему-то конкретному. Тогда скажи мне, чем я могу помочь? Приказал я. Лаки сделал паузу на несколько секунд, на его лице появилась нерешительность, видимо, фальшивая, и он произнес. Рагнарок, цикл, через который проходит 9 миров, только что был признан заговором высших богов. Магия во время Рагнарока – это то, что питает этих богов над богами, как мы их называем. Один хочет уничтожить их раз и навсегда, поэтому нам нужна твоя помощь, чтобы проникнуть в царство, в котором они живут. Мы просим вас сразиться вместе с нами, потому что боги над нами представляют угрозу не только для Асгарда, но и для других царств, включая Мидгард. ТЦЦ, у вас много наглости, раз вы просите Отца Неба сражаться за вас, угрожая Мидгарду. Значит, Рагнарок – это не спонтанное событие, есть высшие существа, эти боги выше богов, которые вызывают это. Я не помню, чтобы когда-либо читал о них. Черт, не хотелось бы беспокоить леди Йорк по этому поводу. И, честно говоря, я не знал, что вы Отец Неба. Не думаю, что кто-то знает о вас, это же другая планета и другой пантеон, склонив голову, сказал Лаки. Я недовольно подцокал языком. С одной стороны, я знаю, что Асгард возродится, так как эти боги над богами вызывают Рагнарок уже миллиард лет. С другой стороны, нет никакой гарантии, что эта война против богов над богами не выплеснется на землю, что матери не понравится. Я не хочу, чтобы земле причинили вред. Мне нравится моя родная планета. Что же делать, Хаэм, если дело только в том, чтобы протащить вас всех в царство этих богов над богами, я это сделаю. Но, перебил я, когда Лаки открыл рот, чтобы поблагодарить меня, я потребую кое-что от Асгард взамен. Что бы вы хотели, лорд Тиас? Спросил Лаки, обдумав мое предложение в течение нескольких секунд. Золото, драгоценные камни, уру, оружие гномов для вас и ваших королев, просите, и вы получите. Мне не нужны материальные вещи, фыркнул я. Это даже не смешно. Мне нужно знание. За то, что я проведу асов в царство богов над вами, мне нужны знания о ковке, которые гномы Недовиллира открыли за миллион лет. По-моему, небольшая цена. Это слишком много, возможно, но такого шанса получить знания у меня больше не будет. Гномы действительно скупы на свои методы ковки, и даже Асгард не знает, как именно они делают оружие из уру. Им известна теория, но не вся. Даже если они скопируют гномов до мельчайших деталей, просто взглянув, они, вероятно, даже не смогут успешно расплавить уру, не говоря уже о том, чтобы придать ему форму. А что насчет второй услуги? Спросил Лаки после того, как несколько натянуто кивнул в ответ на мое первое требование. Вторая услуга, если она произойдет, поставит под угрозу жизнь небесного отца другого пантеона, сказал я, немного подумав. Думаю, копии каждой книги, которая есть в многочисленных библиотеках Асгарда, будет достаточно. На второй один не согласится, предупредил Лаки, замерев на мгновение. Возможно, у гномов нет выбора, но знание Асгарда священно. Один послал за помощью к другому пантеону, и я не собираюсь работать бесплатно. Доложите об этом Одину, но предупредите его, что это моя цена, если он хочет, чтобы я сражался в его войнах, твердо сказал я.